Глава вторая. Спекуляция и насилие. Большое собрание голландских картин, закупленное для Эрмитажа, целиком погибло на корабле, который жестоко разбило на рифах. А в конце мая грандиозный пожар объял Васильевский остров столицы. Кварталы выгорали так быстро, будто сам дьявол посыпал их порохом. Сильнейший ветер раздувал пламя, над него унесло горящие головни, падавшие на крышу Зимнего дворца. Екатерина, глядя на пожар из окон, вспомнила: «Боже, а ведь Леонард Эйлер этого и боялся!» Ей доложили, что дом Эйлера сгорел дотла. Ученого вытащил из пламени прохожий булочник, а бумаги, столь ценные для науки и мореплавания, вынес из огня сам президент Академии граф Владимир Орлов. Пожар длился 2 дня. Черное пожарище обезобразило столицу. На берегу Невы долго еще догорал морской корпус, бывший дворец графа Миниха. Бездомные гардемарины маялись без крыши над головой, сидячи на стопках учебников. «Ну что ж, начнем отстраиваться заново, в камне». Екатерина не скрыла от Вольтера этого бедствия, заверяя его: «Ни в одном европейском государстве не могут с такой поспешностью производить строение, как у нас». Панин в эти дни призывал ее к бдительности на севере. Густав III возмечтал об отторжении Норвегии от Дании. Молодой король начинал именно там, где закончил Карл XII. В стране, в которой царило повальное пьянство, он завел коронную монополию, а доходы от винокурения обращал на усиленное развитие армии и флота. Екатерина толкнула двери спальни и застала Григория Орлова с Прасковьей Брюс. Она быстро закрыла лицо руками. «Свиньи!» произнесла с яростью. «Вон!» Подруга горячо оправдывалась. «Кото! Кото!» — кричала она. «Невинная! Злодей увлек во грех меня! Кото! Я женщина слабая! Это он все! Он!» Екатерина с размаху отпустила ей леща, и парашка, пискнув, улизнула. Орлов с наглой улыбочкой сидел на постели. «И ты ей поверила?» — спросил он. «Да она сама липла!» «Помолчи хоть сейчас, будь любезен». «А ты не ершись», — стал угрожать Орлов. «Своими же колючками и уколешься. Этого-то добра и на твою долю останется». «Моя доля здесь самая ничтожная». «Ладно, ладно», — ответил фаворит. «Все-таки хоть изредка вспоминай, кто тебе престол российский раздобыл». «За это я с вами уже сполна рассчиталась». «Нет, у нас с тобой счет особый». Екатерина отошла к окну. Царское село было прекрасно. По зеркальной глади уплывали в садок безмятежные лебеди. В глубине озера строилась растральная колонна с носами кораблей в память о Чесме. Из зелени садов виднелся торжественный обелиск в знак вечной памяти о Кагуле. В глубине парка громоздилась башня-руина, на которой высечена: «На память войны, объявленной турками России, сей камень поставлен». Оскорбленная, она плакала: «Боже, сколько ж можно еще страдать мне?» Потемкин получил от нее письмо. Императрица нашла самые простые сердечные слова. Очень нежно просила его поберечь себя и признавалась, что все эти годы о нем не забывала, он ей нужен. «А сама же изгнала. Как понимать тебя, Като?» Но даже издалека он ощутил ее женскую тоску. Никто из них, ни сама Екатерина, ни тем более Орлов, не задумывался, отчего они оба несчастны. Между тем их разделяло незримая социальная перегородка. И Орлов, при всей его бесшабашной храбрости, мог разбить кулаками крепостные ворота, но становился труслив перед преградой, которая его, мужчину, и ее, женщину, разделяла на императрицу и верноподданного. Понять это значит понять и все остальное, что их угнетало. Фаворит хотел бы видеть в Екатерине творение своих рук, потому и приходил в ярость при мысли, что, наоборот, все в мире считают его самого творением императрицы. Гришка не был податлив. Зависимости от женщины, пусть даже такой, как Екатерина, не выносил. Обладая ею, Орлов не обманывался. Перед ним императрица, стоящая намного выше его. А потому он, как мужчина, искал минутного забвения среди тех доступных женщин, которые ниже его. Отсюда фрейлины и прачки, отсюда и парашка Брюс. Екатерина прощала, прощала, прощала. Редкая женщина способна столько прощать. «У меня нет времени даже для страданий», — говорила она Орлову, и была права. «У меня нет времени для всего, что принадлежит женщинам. Если я сейчас опущу руки, забросив дела, и стану заниматься чувствами, тогда все полетит кувырком». «Пойми же, варвар», — доказывала она фавориту, — «я держусь только тем, что по 15 часов в сутки занимаюсь делами. А когда я падаю в постель, изможденный от усталости, ты, отдохнувший и веселый, требуешь от меня страсти. Мне же в такие моменты ничего не нужно, и это уже не любовь. Нет, Гришенька, это насилие». В этом положении, которое по-человечески легко понять, Екатерина избрала самый опасный путь для обретения душевного спокойствия. Все муки ревности она заглушала откупом. «Тебе нравится толстая, как бочка, жена Алсуфьева? Даю тебе 1000 крепостных, только оставь толстуху в покое. Ты блудил с княжною Гагариной, вот тебе пряжки с бриллиантами, только ради бога, чтобы я больше не слыхала об этой девке. Ты дуешься на свою Като, так на тебе, Гришенька, мой портрет с алмазами. Быстренько поцелуй меня и скажи, что без меня жить не можешь». Постоянная борьба, но борьба неравная. И у Орлова, конечно же, больше силы нервов для того, чтобы неизменно выигрывать эти мучительные поединки, заканчивающиеся циничной коммерческой сделкой.